Версия Хартборна, разработанная совместно с моим защитником, состояла в том, что я сумасшедший. «Этот номер не пройдет, старина!» — крикнул я ему через весь зал. Данных в подтверждение этому у него было довольно мало. Я, например, часто отменял условленные встречи. «В таком случае мы все не в своем уме», — заметил прокурор. «Я забыл прийти на вечеринку, устроенную в мою честь. Я сумрачен, чудаковат и рассеян, воображаю себя писателем». «Но он действительно писатель», — заметил прокурор. Я приветствовал его аплодисментами. Была пущена в ход и моя внешне спокойная реакция на смерть сестры. Потом обвинение использовало ее как доказательство моего бессердечия. Но самое главное, ради чего все это и говорилось, я убил Арнольда в невменяемом состоянии и немедленно об этом забыл. Если бы я держался растеряннее, чаще хватался за голову, такая версия, по крайней мере, могла бы привлечь интерес. Я же выглядел лжецом, но не безумцем. Я спокойно и здраво отрицал, что я сумасшедший. Судья и присяжные со мной согласились. Разумеется, Хартборн считал меня виновным. Один только Фрэнсис верил в мою невиновность. Но проку от него было довольно мало. Он обесценил все свои показания тем, что не переставая лил слезы и производил на присяжных дурное впечатление. Характеризовать меня как личность и гражданина лучше ему было не браться. Прокурор над ним откровенно издевался. В своем стремлении выгородить меня он простодушно наговорил столько лжи и полуправды, что стал в конце концов посмешищем даже для моей стороны. Судья обращался к нему подчеркнуто иронически. «Для меня получилось, мягко выражаясь, неудачно, что Фрэнсиса не было дома, когда позвонила Рэйчел. Фрэнсис это усвоил и скоро начал показывать, что он при нашем разговоре присутствовал, однако был совершенно не в состоянии представить сколько-нибудь связанные картины происшедшего, которые не рассыпалась бы от первого же вопроса обвинения». Присяжные явно считали Фрэнсиса подставной фигурой и думали, что он действует по моей подсказке. А обвинение скоро сделало из него котлету. «Почему же вы тогда не сопровождали обвиняемого в Иллинг? Я должен был ехать за билетами в Венецию». «В Венецию?» «Да, мы с ним собирались туда». Смех. Собственно, весь вклад Фрэнсиса в процесс свелся поневоле к созданию еще одной зловещей теории, согласно которой я объявлялся гомосексуалистом, влюбленным до безумия в Арнольда и убившим его, видите ли, из ревности. Желтая пресса одно время носилась с этой темой, но судья, может быть, чтобы не оскорблять чувства Рэйчел, в своей заключительной речи не стал на ней останавливаться. Звездой процесса была Кристиан. Она одевалась с большой тщательностью. Каждый день, как вскоре заметили репортеры, меняла туалеты. Богатая, элегантная дама. Для газет лучше ничего не придумаешь. Так что процесс принес ей даже какую-то славу, которая и пригодилась позднее, когда она надумала завести собственный салон мод. Этот план, вероятно, и в голову-то ей пришел как раз во время процесса. Кристиан была очень озабочена моим делом. Она тоже, конечно, считала меня виновным. Но заседания суда доставляли ей несомненное удовольствие. Она была со всех точек зрения превосходным свидетелем. Отвечала ясно, четко, не колеблясь, и судья, которому она явно нравилась, особо похвалил ее за толковые показания. Присяжные тоже находили ее привлекательной. Мужчины всякий раз переглядывались, когда ее вызывали. И все-таки в руках умелого прокурора она быстро превратилась, сама того не заметив,